Анютин был не один. Рядом на стуле сидел Катышев. «Какого черта?» — успел подумать Андрей, прежде чем Анютин с видом гостеприимного хозяина посадил Машу по правую руку от всесильного прокурора, предложив Андрею стул подальше слева. «Ну, как вам работается в команде?» — спросил Анютин, а Катышев чуть ли не подмигнул блатной девице. Андрей почувствовал, как в нем снова тугой волной поднимается раздражение. Особенно после того, как девица, осклабившись, отрапортовала. «Прекрасно». «А вы, капитан, как оцениваете вклад стажер Каравай?» «Отлично», — отрапортовал в свою очередь Андрей, и издевки его голосе не услыхал бы только глухой. «Это крайне удачно, что Николай Николаевич сейчас у вас. Я как раз хотел сам к нему обратиться». «Я слушаю», — склонил сидеющую голову прокурор. «Дело в том, что я сейчас расследую дело некоего Ельника. Не знаю, помните ли вы, он был обвинен в убийстве и оправдан по делу Нунгатова. Вы были обвинителем». «Да, припоминаю», — кивнул Катышев. «Очень неприятная история. Следствием были собраны весьма скудные улики, а адвокат Тишин, если мне не изменяет память, повернул их еще таким образом, что неясно стало под конец, кто кого убил. Ельнику дали всего пару лет за несодействие. А что?» Андрей приосанился. «Я расследую сейчас убийство Ельника. И вот что интересно, после процесса и мягкой краткой отсидки Ельник остепенился. Со старыми друзьями завязал, уехал в далекую деревню Точиновка, где занимался якобы исключительно разведением кур и картошки. Однако дачная его усадьба, выглядящая снаружи как убогая избушка, внутри представляет собой эталон комфорта». «Ордер на обыск был?» — быстро встрял Анютин. «Дверь была открыта?» «Почти». «Почти же не соврал Андрей». «Ну вот что любопытно. В камере, в последнюю отсидку, Ельник сидел с неким Цитманом по прозвищу Доктор. Доктор был известен тем, что находил в экономически отсталых регионах доноров, готовых продать, к примеру, свою почку. Практически за копейки по мировым стандартам. Цитман вышел из тюрьмы и уехал в Израиль. От моего частного источника я знаю, что несколько раз к Ельнику приходили какие-то военные. Более того, в распечатке его телефонных номеров фигурируют краткие на несколько секунд звонки в учреждение при Министерстве обороны». Андрей обвел присутствующих взглядом. Все внимательно слушали. «Тем временем, пару лет назад, в отдаленные села начали приходить тела молодых солдат, лишенные внутренних органов. Мое мнение такое. Ельник, вдохновленный Цитманом, решает поступить проще. Вместо одной почки сразу две, плюс сердце, плюс печень. В общем, все, что может пойти на продажу. С одного молодого здорового солдата сумма получается немаленькая, даже если делиться с медиками и военными. Если помните, киллер Ельник был как раз и известен тем, что убивал, имитируя самоубийство. Военные на местах, видимо, намечали парня, сироту или из бедной неполной семьи, что исключало возможность скандала, и давали информацию Ельнику. Для Ельника риск был и меньше, заработок больше. Однако он с кем-то что-то не поделил, и его убрали. Отсюда и вытащенная внутренность. Решили заработать напоследок и на поставщике». «С кем-то что-то», — передразнил его Анютин. «Плаваете в мутной воде, капитан». Впрочем, получающейся физиономии было ясно. Шеф доволен. И особливо доволен, что сам Катышев слышал, как его люди на ходу подметки рвут. «Товарищ полковник», — улыбнулся Андрей, — «эти кто-то должны быть не так многочисленны. У меня уже есть имя одного генерала, есть имя журналиста, написавшего пару лет назад статью. Раскрутить историю будет не так сложно». «То есть, если я правильно понимаю», — покачал ногой Катышев, — «убийство никак не связано с давним моим процессом по делу Ельника. Я ведь всполошился, даже сам пришел. Выходит, совершенно обособленное преступление». «Простите, но я так не думаю», — — раздался чистый голос. «О, нет». Андрей повернулся к Маше. Та смотрела в пол, умудряясь при этом иметь весьма упрямое выражение на лице. «Что вы имеете в виду, стажер Каравай?» — подчеркнуто официально спросил Катышев, а Андрей чувствовал, глядя на прядь светлых волос, упавшую на побледневшее лицо стажерки, что сейчас просто взорвется от злости. «Она, видите ли, так не думает. Это козявка, мелочь пузатая, с книжными мозгами, набитыми маньяками». «У меня пока только сырая версия», — начала Маша. «Но мне кажется, что это серия. И серия уже давняя. С первого убийства на старой теплоэлектростанции прошло почти 2 года». «Ах, вот как! Давайте подробнее», — вступил Анютин. «Извините», — Маша наконец подняла глаза, — «но я еще не готова дать полный анализ». «Нет, ну это полный финиш». Андрей даже развеселился, до такой степени выступление не лезло ни в какие ворота. Тут уж прямо не знаешь, что и сказать. Анютин, видно, тоже лишился дара речи. Будь это не блатная девица, а любой другой сотрудник. Да что уж там. Андрей крякнул, по-военному коротко и сухо попрощался с Катышевым и вышел. Прощаясь, он заметил, какими глазами Катышев смотрел на стажерку. Взгляд был внимательный, оценивающий, но в нем было что-то... еще. «Что-то определим уж сразу, чтобы не раздражать себя неопределенностью, капитан Яковлев. В нем было восхищение».